рощах сонных, над рекою склоненных, где в темных кронах звенеет соловью. О тихих волнах светом звезд озаренных для вас влюбленных я вновь пою. То ли песня вдали слышна, это в сердце звенит весна, как сегодня светла, ясна, нарядна она. Эту ночь нам весна дала, небо россыпью звезд зажгла, чтобы к нам навсегда с тобой пришла. Всегда.